6. Вы когда-нибудь, милые дамы, погружались под воду с мужчиной, в которого вы все больше влюбляетесь? Происходит это примерно так. На берегу он натягивает вам на ноги длинные цветные ласты, в которых надо пройти всего лишь несколько метров, отделяющих вас от морской глади. Но и этих нескольких метров вполне достаточно, чтобы вы мгновенно превратились в толстую неповоротливую утку. Уже в море он надевает вам огромные очки и полностью погружает вашу голову в воду, убедиться, что в очки не затекает ни капли. В то время как вы сплевываете соленую воду и представляете себе, как вы выглядите с уродливо примятой прической, мужчина вашего сердца старается плотно укрепить очки. Затем, сообщив, что картина дна искажена преломленным солнечным светом, эти слова звучат для вас как самая прекрасная поэзия, засовывает вам в рот нечто вроде боксерского предохранителя зубов, так что ваша верхняя губа выглядит теперь так, будто ее укусил шершень. Потом он снова окунает вашу голову, и когда вы открываете глаза и начинаете дышать, удивительно, но получается, то обнаруживаете вокруг несказанную красоту. Вы плывете посреди голубой тишины, и вода бережно приподнимает вас. Повсюду вокруг плывут десятки разноцветных рыб. В водяных струях у самого дна волнуются растения, которых вы никогда в жизни не видели. Он радуется вашему изумлению, раз-другой опускается до самого дна и вылавливает для вас раковину святого Иакова. Конечно, вы не можете говорить и объясняетесь лишь глазами и робкими прикосновениями. Когда вы, например, совсем приближаетесь к берегу, он берет вас за руку, чтобы в прибой вы не поранились об острые камни. Ваши лица так близко, что вы даже корите себя, что не купили водоупорный мейк-ап. Когда, наконец, вы выныриваете, у вас размокшее, просоленное, помятое очками лицо, но вы счастливы. Так счастливы, что при ближайшей возможности тайком подсовываете ему свой телефонный номер. Глава 30. Мокрые плавки, любовь и ненависть, слишком сложные вопросы, зеркало Лауриной мечты. 1. «Ну, как было?» — спрашивает меня мама в субботу после прибытия. «Хорошо», — отвечаю я. Мама склоняет на бок голову, устремляя на Оливер вопросительный взгляд. Оливер пожимает плечами. 2. Еще в тот же день звоню своей парикмахерше и записываюсь на ближайшее по возможности время. Брею лобок и ноги. Подумаю о визите к дантисту Мразику, чтобы отполировать зубы. Но, представив себе все его скабрёзности, решаю лучше купить отбеливающую пасту. Забегаю к бабушке, но не могу сосредоточиться на ее сбивчивом рассказе о том о сём и лишь рассеянно поддакиваю. Возвращаюсь домой и, постирав грязное белье, развешиваю его на балконе. При этом коротко переговариваюсь с Жемлой. Жена прошла химиотерапию, ей лучше. Носки, плавки, майки Оливера в мокром виде кажутся еще более жалкими, чем обычно. Возвратившись в комнату, снова проверяю мобильник. Никаких пропущенных звонков. Никаких новых сообщений. Почему он не звонит? Когда Оливер отлучается в туалет, я вынимаю из фотоаппарата пленку и кладу ее в сумку, чтобы в городе отдать проявить. Потом подхожу к куче распакованных вещей, и прежде чем Оливер спускает воду, беру в руки раковину святого Иакова. Она еще пахнет морем. 3. Наконец, утром, в воскресенье, сообщение. «Без тебя нет кайфа. Только с тобой хочу быть под водой». Я этим настолько растревожена, что тут же бегу в ванную. Сняв с душа шланг, 3 раза обдаю себя и отлично успокаиваюсь. «Да, милые дамы, я знаю, вы поступаете так же». Звоню Ингрид и приглашаю ее на обед в ресторан «Лувр», где ей все выкладываю. Возможно, я встретила настоящего мужчину. Он потрясающий, он стильный. Я описываю обстоятельства нашего знакомства и наш совместный дайвинг. Рассказ ужасно захватывает меня. Обычно я говорю немного, но сейчас, пожалуй, могла бы часами рассказывать обо всем Ингрид. Снова и снова. «Мне кажется, я люблю его», — говорю я. Слушаю, как звучат эти слова в моих устах. «Чушь!» — укрощает мой пыл Ингрид. «Ты любишь его яхту, любишь его фирменные часы и серебряное ведерко для шампанского. Но не в этом все-таки дело». Оливер твердит то же самое. «Над фирменными вещами мы всегда потешались. Но я скажу тебе кое-что. Мне это не только не кажется смешным, мне это нравится. Ничего не могу с собой поделать. Тут есть свой смак. Это просто безумно элегантно». «Ты говоришь, как твоя мать», — замечает Ингрид. Четвертое. Вечером мы идем с Оливером в кино. Одет Оливер ничуть не лучше, чем обычно. Старая майка вся в катышках, и на ней еще крошки попкорна. В зале, на счастье, тут же гаснет свет. На экране бегут первые рекламы. «Ура! Реклама!» — как обычно ликует Оливер. Повторенная шутка уже не шутка. Хоть сознаю, что надо выключить мобильник, но боюсь. Боюсь, что он позвонит. Боюсь, что он не позвонит. Оливер, согласно нашему ритуалу, протирает мои очки, но я на сей раз не кладу голову ему на плечо, лишь слегка погладив его колено, почти сразу отнимаю руку. На большее я не способна. Фильм — вполне удачная комедия, потому что весь зал поминутно смеется, но я только вымученно улыбаюсь. Практически вообще не соображаю, о чем идет речь. «Тебе не понравилось?» — спрашивает Оливер после окончания сеанса. «Да нет, почему же?» — отвечаю я рассеянно, отводя взгляд в сторону. Он впивается в меня глазами. «Что с тобой?» Вопрос звучит довольно раздраженно. «Ничего». Вдруг вид у него становится таким несчастным, что мне его жалко. Должно быть, я все еще люблю его. Он предлагает мне зайти куда-нибудь и хорошо поужинать. Словосочетание «хорошо поужинать» — традиционное проявление его желания пойти мне навстречу, и я соглашаюсь. Для вашего сведения, «пойти поужинать» в Оливеровом словаре означает зайти в ближайший кабак, выпить пиво и закусить его жареным гермелином. «Пойти хорошо поужинать» означает зайти в ближайшую пиццерию, заказать себе две бутылки вина и какую-нибудь еду не более чем на 150 крон. Мы заходим в одну пиццерию на Карловой площади, но в ту минуту, когда Оливер пробует вино, в моей сумке раздается тихое попискивание. Я замираю. «Порядок», — говорит Оливер официанту, не переставая следить за мной. С притворным натренированным равнодушием я заглядываю в сумку. Дисплей мобильника еще светится. Я нажимаю соответствующую кнопку. «Я скучаю по твоей ладони. Если можешь, позвони». Сердце у меня вот-вот выскочит, кровь ударяет в голову. Когда мы чокаемся, моя рука заметно дрожит. «Плохие новости?» — язвительно спрашивает Оливер. «Я ненавижу его. Не отвечая, выпиваю бокал до самого дна». «Это был он?» «Нет сил отрицать это». «Значит, — пораженно говорит Оливер, — ты все-таки дала ему свой номер». Его гневное изумление все больше растет. «Ты за моей спиной дала ему свой телефонный номер?» «Да». Остаток ужина мы проводим в молчании. Это просто невыносимо. Оливер снова и снова наполняет свой бокал. Наконец ударяет ножом о тарелку и поднимается. «Я иду в туалет», — шепчет он. «Можешь ему позвонить». «Окей», — говорю я. Открываю сумку, беру мобильник и жду. Оливер быстро поворачивается и уходит. Я провожаю его взглядом, пока он не заходит за угол, потом звоню на высвеченный номер. «Это я», — говорю, заикаясь. «Очень хочу тебя видеть. Он приглашает меня на ужин. Завтра. Я счастлива». Пятое. Утром в понедельник отдаю в кодек проявить пленку. «Все или только удачные?» — спрашивает рыжая девушка за перегородкой. «Только удачные», — говорю я, но тотчас поправляюсь. «Или лучше все, для большей уверенности. Матовые или глянцевые?» «Глянцевые, конечно, глянцевые. Слово «матовые» абсолютно не подходит к нему». «Шестое. Из редакции звоню Ингрид с просьбой обеспечить мне алиби. Сегодня идем вместе на ужин, вдвоем. А ты туда случайно не собираешься? Тебе понятно?» Мирк с Властой, услышав эти слова, вопросительно оборачивается ко мне, и я заговорчески им подмигиваю. «Думаю, ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь», — озабоченно говорит Ингрид. «Ты соображаешь, дорогая, что это кончится в постели?» «Соображаю ли я?» — повторю я за ней. «Я на это надеюсь!» Ингрид молчит. «А что, Оливер?» — спрашивает она, чуть погодя. Мирик не спускает с меня глаз. «Я не знаю», — шепотом говорю я. «Если ты моя лучшая подруга, то прошу тебя не задавать мне таких сложных вопросов». Мирик покачивает головой.